Глава 46. Мы с Пикеем завершили траверс через верхний участок стены Лхо-Дзе и достигли высоты примерно 7437 метров. Закрепленная веревка сворачивала вправо, отсюда начинался спуск по ледяной стене высотой более 600 метров, где вверх по веревкам поднимались, направляясь к вершине, десятки альпинистов. До верхнего третьего лагеря мы добрались около 11:30 утра. Поскольку день был в самом разгаре, было достаточно светло, а погода была устойчивой, не было никаких сомнений в том, что нужно идти дальше вниз. Я хотел вздремнуть в одной из палаток АМГ, но знал, что лучшей гарантией здоровья и жизни будет продолжение спуска. Несмотря на то, что мы достаточно акклиматизированы, чтобы прекратить использовать дополнительный кислород, нести-то его вниз все равно было надо. Я прикинул и решил, что раз уж я несу баллон, так почему бы не воспользоваться кислородом из него, чтобы как можно дольше сохранить силы и обеспечить свою безопасность. Итак, я продолжал дышать дополнительным кислородом. Ноги были в порядке, техника спуска тоже вроде не подводила, но я был вымотан из-за усталости и недосыпа. В какой-то момент я сообразил, что не могу вспомнить, что происходило в последние 10 минут. Мне кажется, спускаясь по ледяному склону на высоте 7010 метров, я двигался как лунатик, только днем. Пока разум мой был словно в прострации, мысли то и дело вертелись вокруг отказавшей камеры и вероятности того, что все сделанные ранее фотографии пропали. Я стал подсчитывать, сколько снимков могли пропасть, и гадать, можно ли будет их восстановить. Алан — инженер, спец по электронике. Может, ему удастся помочь мне вернуть их. Я начал мысленно растолковывать Алану проблему, причем подавал реплики за двоих. Руки и ноги механически двигались, я спускался, но мозг цеплялся за воображаемую дискуссию. Затем мне в голову пришла новая мысль. А вдруг Родни знает, как восстановить мои снимки? К моему изумлению, вместо того, чтобы мирно подключиться к воображаемым дебатам о цифровой фотографии, Родни, перебивая нас, вмешался в разговор. «Ты же сейчас на чертовой стене Лхо-Дзе! Будь внимательнее!» В его голосе прозвучало беспокойство. За все годы, что мы были друзьями и напарниками, мы никогда не грубили и не хамили друг другу. Его резкий тон я воспринял как напоминание о том, что сейчас камера менее важна, чем спуск дюльфером по стене, когда подо мной 300 метров пустоты. Так что я выкинул все мысли о фотоснимках и вновь стал думать о спуске. Чтобы восполнить минуту отключки, я старался быть максимально внимателен, перещелкивая темляки у следующего анкера. Последовательность была правильной, но мои движения были небрежны. Родни был прав. Надо быть внимательнее. Предупреждая возможную путаницу со снаряжением, я снова стал каждый раз дважды проверять карабины. Призвав на помощь 35 лет глубоко укоренившихся привычек, я тщательно следил за каждым продвижением вниз и с силой загонял кошки в лед. Никаких ошибок. Час напряженной сосредоточенности, и мы практически у подножия ледяной стены. Из-за баллона с кислородом и всего моего высокогорного снаряжения рюкзак был тяжелым и громоздким, а потому, спускаясь спиной вперед дюльфером по последнему отвесному участку, я особенно старательно регулировал скорость одной рукой. Затем я перебрался через трещину Бергшрунда, и вот когда кошки коснулись земли, я снова оказался на самом верху ледника Кхумбу. Я шагнул под скальный навес, чтобы уклониться ото льда, который Пикей мог сшибить, спускаясь дюльфером следом за мной. Уклон ледника показался мне ровным, как тротуар, по сравнению с непроходимой местностью, по которой мы двигались последние несколько дней. Тем не менее, накопившаяся усталость заставила меня шагать вниз медленнее. Я настороженно проверял, не попадутся ли трещины, пока мы с Пикеем без страховки шли ко второму лагерю. В 20 метрах от палаток нам пришлось карабкаться на 5-метровую насыпь морены. Чтобы забраться на этот вал, мне пришлось отдыхать после каждого неширокого шага. 10 человек, альпинисты и шерпы из второй группы АМГ, приветствовали нас, когда мы с Пикеем подошли к палатке-столовой. После рукопожатия и объятий я выхлебал большую кружку сладкого лимонного напитка и только потом снял рюкзак. Прошло 8,5 часов с тех пор, как мы стояли на вершине, и вот теперь мы были в безопасности. Стоять в пуховом костюме на послеполуденном солнце было жарко. Я пошел было переодеваться, но потом сообразил, что у меня нет сменной одежды. 2 днями ранее я принял сделанное по рации предложение Фануру отправить мои вещи в базовый лагерь, погрузив их в полупустой вертолет, который улетал из второго лагеря. Тогда мне понравилась мысль не тащить кучу всего вниз самому, но сейчас я оказался без комплекта легкой одежды. Что ж, придется прожить еще сутки в потном пуховике. Сейчас мне было все равно. Во время разговора с Глорией по спутниковому телефону в 4-м лагере она говорила, что беспокоится, как я спущусь. Перед глазами все расплывалось, но я набрал ей сообщение. «Благо поо усно спумтио сияво второй илпгерь». Она ответила: «Да, я следила. Пожалуйста, отдыхай, спи, ешь и пей. Ты справился». Я бодрствовал 34 часа. Причем 24 из них провел на ногах в движении. Так что, как только я лег, сон не замедлил себя ждать. Вскоре, однако, я проснулся от того, что Фануру тряс меня за ногу. «Джим, дай, мне нужно проверить тебя на обморожение». «Я в порядке», — сонно пробормотал я. «Нет, брат, я должен посмотреть на твои ноги». Будучи опытным сердаром, Фанур узнал, что нельзя верить измученному альпинисту на слово. Я с трудом сел и вытащил ноги из спальника. Когда я стал снимать верхний носок, в голове у меня мелькнул проблеск светского этикета. «У меня ноги воняют». Фануру рассмеялся. «Это не важно. Просто дай мне посмотреть». Я стянул сырые носки и продемонстрировал ему влажные стопы со сморщенной кожей. Фануру осмотрел сначала ступни, затем занялся пальцами. Осмотрел каждый, при этом щипал потный палец и следил, насколько быстро кожа розовеет от притока крови. Проверив все 10 пальцев по отдельности, он поднял голову и широко улыбнулся. «Никакого обморожения». Мы громко рассмеялись и, подняв руки, хлопнули друг дружку по ладоням, словно были в казино, где я только что сорвал банк. В каком-то смысле так оно и было. Я плюхнулся обратно на спальник, пока Фануру застегивал молнию на двери палатки. Наполовину в спальнике, наполовину распластавшись на бугристом полу палатки, я так и заснул, сжимая в руке пару влажных носков. Несколько часов спустя я проснулся от звука быстрых шагов по каменистой морене возле моей палатки. Знакомый звон сортируемого алюминиевого альпинистского снаряжения смешивался с торопливой речью по-непальски. Я высунул голову из палатки. Фануру стоял рядом, отдавая приказания 6 шерпам, которые надевали снаряжение. «Что такое?» — спросил я. «Райан потерял сознание у подножия стены Лхотзе», — ответил Фануру. «Он слишком устал и не дошел до лагеря. Мы притащим его на салазках». «Моя помощь нужна?» Голос у меня был хриплый, вид всклокоченный, так что, скорее всего, у него создалось впечатление, что я буду не слишком полезен. «Нет, мы отдохнули. Все нормально, Джим Дай», — отозвался он. К ночи вся наша команда, включая и Райана, была в безопасности во 2-м лагере. Мы все так устали, что практически никто толком ничего не поел. Несмотря на то, что я накануне провел целую ночь без сна, я проснулся в 2 часа ночи, когда услышал, что наши альпинисты из 2-й волны собираются выходить на вершину. Я оделся, чтобы не замерзнуть на ночном морозе, и выбрался наружу пожелать им удачи. Моя приятельница Шерон выглядела взволнованной, поэтому я немного подбодрил ее, сказав, что она наверняка сумеет добраться до вершины. После их ухода я собрал и уложил снаряжение для спуска и отправил текстовое сообщение своему лучшему другу. «Привет, Родни. Я побывал на Эвересте». Поведав ему о своих галлюцинациях и о том, как его голос помог мне сосредоточиться и думать о спуске, я добавил: «Спасибо, что был вчера со мной во время сложного спуска со стены Лхо-Дзе». Он ответил: «Для меня честь быть в твоем сердце, тем более если сумел помочь. Ужасно горжусь тобой». Я побродил по лагерю, ощущая смутный дискомфорт в груди. Скорее тупая, чем острая боль. Она усиливалась, когда я набирал воздух и делал резкий выдох. Я пришел к выводу, что это мышцы диафрагмы перенапряглись и болят из-за долгого дыхания с такими нагрузками. За завтраком Даллас сообщил, что несколько человек слишком устали, чтобы закончить спуск сразу, поэтому они на сутки останутся отдыхать во втором лагере. Мы с Пикеем вышли из второго лагеря в 6:20 утра. Хотя я и устал, однако густой, насыщенный кислородом воздух на высоте 6096 метров позволял нам двигаться быстро. Я был в приподнятом настроении, пока мы шли по бодрящему утреннему морозцу через западный Кум. Мы не беспокоились ни о чем, кроме одного. Впереди был ледопад Кхумбу. К 23 мая весна стала сильно влиять на ледник, а дополнительное тепло и талая вода заметно ослабляли ледопад, делая его еще более нестабильным. Оставалось пройти самый узкий и сложный участок, а уж потом спуск будет нетрудным и безопасным. Мы остановились передохнуть на высоте 6004 метра. Как пилот гоночного болида во время последнего пит-стопа на трассе, я прикидывал, сколько топлива мне понадобится, чтобы хватило на последний круг. Я выпил 1/4 литра воды и проглотил двойную порцию энергетического геля с кофеином. Оглядевшись, я понял, что мы сидим в 30 метрах от места, с которого нас эвакуировали вертолеты после землетрясения. Я внимательно осмотрел западный Кум. Впечатляющий горный цирк со стенами высотой в 1,5 километра и нестабильным льдом, казавшийся мне таким таинственным десятилетия назад, теперь выглядел привычным, однако близкое знакомство не уменьшало его величия. Глубокие трещины в 15 метрах впереди и круто уходящий вниз склон означали место, где ледник начинал торопливый спуск, превращаясь в ледопад. Мы надели рюкзаки и проверили страховочные беседки. «Последний участок. Пусть мы спустимся удачно», — сказал я. «И быстро», — добавил Пикей. Мы двигались вдоль веревок, перебирались через лестницы, а солнце поднималось все выше. Около 9 утра нам повстречалась медленно ползущая вверх группа альпинистов. Мы стояли в очереди на шатком переходе из 3 связанных друг с другом лестниц. Во время ожидания я рассматривал кренящуюся над нами ледяную глыбу размером с дом. Мысленно я просил ее не падать еще хоть немного. «Ну, пожалуйста!» Через 10 минут переход был свободен, и мы поспешили перейти по нему. Поскольку моя вежливая просьба сработала, я начал заранее упрашивать другие столь же ненадежные на вид ледяные башни и благодарил их за то, что они пропускают нас. Некоторая нервозность охватила меня, пока мы пробирались мимо замерзших ледовых выступов и игл. Я старался быть вежливым и почтительным, словно мы проталкивались через заполненный байкерами бар, надеясь выйти оттуда живыми. Мы с Пикеем вышли из нижнего ледопада под ярчайшее синее небо. Чтобы охладиться, мы закатали до пояса верх костюмов. Некоторое время мы переходили с места на место, собирая мусор, а затем отнесли его к временной свалке у подножия ледопада, где один из членов комитета по борьбе с загрязнением парка Сагарматха расстелил на земле синий пластик. Мы сложили только что собранный мусор в соответствующие кучки, вторсырье, горючие материалы и прочие отходы. Потом обошли лужи талой воды, растекающиеся по льду, и вышли на грунтовую тропу, что шла через базовый лагерь. На краю лагеря АМГ мы обошли жертвенник по часовой стрелке и прошли последние шаги до нашей палатки-кухни. Каджи и остальные радостно кричали и обнимали нас. Грег выскочил из палатки-столовой, широко улыбаясь, и в три широких шага подошел к нам, чтобы крепко обнять и поздравить и меня, и Пикея. Прежде чем мы с Пикеем разошлись по своим палаткам, чтобы переодеться, мы еще раз пожали друг другу руки и похлопали по спине. Я попросил его прийти ко мне в палатку через час, чтобы получить премию. Временами, по ходу восхождения, наши с Пикеем различия в подходах к вопросам скорости и безопасности бесили меня, особенно в последние несколько дней. Однако мы с ним оба были опытными альпинистами на пути к вершине. Уверен, и Пикей, и я знали, что мы в состоянии хорошо работать вместе, чтобы безопасно завершить наше восхождение на Эверест. И нам это удалось. Мы по-прежнему способны широко улыбаться, у нас по 10 пальцев на ногах и на руках. Скоро мы вернемся к нашим семьям. Это было более чем достаточно. Я поплелся прочь, чтобы снять свой пуховый костюм, в котором буквально зажарился. Немного ошеломленный от того, что снова оказался в своей палатке, я выпил восстановительный напиток и уставился в открытую дверь. Восхождение закончилось. Теперь можно отправляться домой. Переодевшись в более чистую одежду, я вышел наружу, чтобы просушить на солнце влажный костюм. Грег прошел мимо, направляясь к своей палатке. Он улыбнулся и сказал: «Еще раз поздравляю, Джим. Молодчина». «Грег, спасибо за...» Голос у меня пресекся. Грязными пальцами я придержал дрожащую нижнюю губу, указательный палец ощутил лохмотье, потрескавшееся на солнце кожи. Грег круто развернулся, подошел и встал передо мной. Схватив меня за руки выше локтя, он ждал. Дрожащим голосом я выпалил: «Спасибо, что помог осуществить мою мечту».